и сторож повел грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой челме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами. «Вот», — сказал Эвзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, «вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухаммеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач. «Халваш!» — закричал Эвзель умирающему и захохотал. «Вот идет доктор лечить тебя!» Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Эвзель, довольный собою, повел грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе уже горели лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья, старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и грач презирал их за это. «Старый хвостун!» — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина. Потом Фроем подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя. «Говори!» — крикнула она Фроему и в бешенстве скосила глаза. «Мадам Любка!» — ответил ей Фроем и усадил рядом с собой. «Вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка. Сначала на Бога, потом на вас». «Говори!» — закричала Любка и побежала по всему погребу, и потом вернулась на свое место. И грач сказал. «В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за 3 рубля, а продают их здесь по 30 копеек за фунт. Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка. Бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы быть счастливым. Но я остался один в моей работе. Покойник Лёва Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один Бог на небе». «Беня Крик», — сказала тогда Любка. «Ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе Беня Крик?» «Беня Крик?» — повторил грач, полный удивления. «И он холостой, мне сдается». «Он холостой», — сказала Любка. «А крути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди». «Беня Крик», — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо. Я не подумал о нем. Он встал, бормоча и заикаясь. Любка пошла за ним, а Фроем поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во 2-й этаж. Там, во 2-м этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих. «Наш жених у Катюши», — сказала Любка грачу. «Подожди меня в коридоре». И она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша. «Довольно слюни пускать», — сказала хозяйка молодому человеку. «Сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать. Фроем Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его». И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого грача. «Я подумаю», — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги. «Я подумаю, пусть старик обождет меня». «Обожди его», — сказала Любка Фроему, оставшемуся в коридоре. «Обожди его, он подумает». Хозяйка придвинула стул Фроему, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал 2 часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады.